Когда, наконец, Фраско со стоном и ужасом открыл глаза, то над ним повторили ту же пытку. Когда он вторично, с ужаснейшей силой был сброшен с высоты, то на петлях веревки осталась какая-то масса членов и мяса, лишенная всякого человеческого образа. Муттару отвязал окровавленную веревку от сгибов, которые были разодраны до костей, а помощники его положили мученика на пол комнаты пытки и своими грубыми руками вправили его члены в их надлежащее положение. Начальник инквизиции спросил еще раз у полумертвого Фраско: «Берешь ли ты назад свое ложное обвинение?» Раздался непонятный горловой звук. «Он берет его назад», — сказал старший монах. «Слышали вы? Отнести его в келью». Но этот звук, который начальник инквизиции принял за утвердительный ответ на его вопрос, был вызван потоком красной и горячей крови, выходившей из груди и рта несчастного. Слуги инквизиции потащили его в отвратительные подземелья Санта-Мадре для того, чтобы он там пришел в себя и неслышно выстрадал первые ужасные муки. Когда после нескольких недель Фраско, навеки изувеченный, был, наконец, перенесен к себе в дом, он нашел там свою жену. Оба так различно, и между тем так страшно испытанные супруги имели перед собой отравленную жизнь. Больные телом и душою, они видели перед собою одну только ночь, без единого луча солнца, без детей, без радости, без наслаждения. Жоанна обняла своего супруга и стала на колени перед его постелью. Она была невинна во всем горе и несчастье, причиненных ею. Ее прекрасное лицо отцвело и поблекло в несколько месяцев. Если бы король увидел теперь прекрасную Жоанну, то с ужасом оттолкнул бы ее от себя. Глаза ее были тусклы, и она с любовью, полной самопожертвования, сидела около постели больного Фраско. Несмотря на то, что он был уже одной ногой в гробу, он поправился. Его сильная натура дала время зажить многочисленным ранам и настолько поддержала его, что он был в состоянии стоять и ходить. Но вывихнутые и разорванные жилы его рук остались слабыми, и он в груди сохранил на всю жизнь болезнь, которая делала его неспособным ни на какую работу. Тогда графиня Теба указала ему на еще хорошо сохранившуюся часть развалин, которую она подарила ему для того, чтобы он мог найти убежище для себя и для своей Жоанны. Она не могла оказать ему другой помощи, потому что со смертью своего мужа должна была употреблять все свои ограниченные средства на воспитание единственной своей дочери Евгении. Старый измученный Фраско охотно поселился в одиноком убежище развалин замка Теба и также благодарил за него старую графиню, как заботился об юной Евгении, которая часто приходила к рано состарившейся чете с тем, чтобы посетить те места, в которых жили ее предки. В обществе госпожи де Монтихо, как называли почти везде графиню Теба, и ее расцветающей дочери, вскоре явился молодой дон самого изысканного воспитания и образования. Он часто сопровождал прекрасную Евгению в ее посещениях развалин замка Теба и тогда познакомился со странной четой, жившей в таком уединении. Вдруг госпожа де Монтихо со своей прекрасной дочерью исчезли на несколько лет. Молодой дон тоже перестал ездить к старому Фраско, который, несмотря на свое слабое здоровье, весь предался служению обществу летучей петли, когда он узнал, что оно борется против инквизиции.